собой. В глазах ненависть. Ты ненавидишь все, что происходит рядом с тобой. Ты такой, как все, но внутри ты другой. Потом кто-то изменит и оказать пустой. Для себя в самом деле кричишь, останься меня. Ничто превратилось в прах, оставляя за собой страх. Ты один из всех. Ты сам по себе. Не смотрю ни на кого. И за своими целями сжимаю руки в кулаки. Под руками целый. Главное движение. И не стоят на месте. У остальных жрет песен. Ничто превратилось в прах, оставляя за собой страх.